Глава 16. Кровавый туман. Чего же так хреново? Во рту будто мартовские кошаки нагадили. Сильвер, не глядя на ощупь, в череде пустых бутылок нашел недопитую. Приложился, не на шутку напуганная жизнь вроде вернулась обратно в тело. Мужчина едва разлепил глаза. «Сколько же мы ночью выпили?» Он тряхнул головой. «В той жизни точно бы лежали уже с биркой на ноге». Зря тряс, стало только хуже. Урф лежал недалече, всхрапывая. «Вот же втравил гад подколодный. Может, прибить его сейчас, и все. Концы в воду с железной балкой на шее. Нет, не сейчас. Вдвоем, как ни крути, легче». Завязли мы оба, как мухи в меде. Захотелось сладкого, и сразу вот вам по морде. И сладкое, и доходное. Мутило страшно. Сильвер знал одно дельное средство, переданное по наследству его предшественникам, царствие ему небесное. Мужчина встал и, покачиваясь, вышел из Эллинга. Прошел немного по навалу прибрежных камней, вошел прямо в одежде в прохладную до дрожи воду, дошел до похмельного камня и уселся на специально выбитую ступень, будто в кресло, погрузившись по шею. Прилив колыхал руки и ноги. «Ух, хорошо!» Мысли сразу просветлели, мутило отошло. Нет, оно просто утопло. Пробрало, как говорится, до мозга костей. На южной стороне глаз зацепился за маяк на мысе Бакенном. «Пифия!» — выдохнул Сильвер. Губы посинели, и его трясло. «Все из-за тебя, все из-за тебя, душа моя. Жди, жди, все равно ты будешь моей. Или сдохнешь, другого не дано». Под прилив и эту стылую свежую водицу с Балтики вспомнилось, сколько он унижался, сколько задабривал, сколько ставил условий, сколько пугал, сколько пытался похитить прорицательницу. Все тщетно. Обладание ею давно стало его навязчивой идеей, и у Сильвера оставалось всего два варианта, на которые он ставил все. Это разбогатеть, как крёс, и разорить ее. Или убить. Будут деньги, и на пифию найдется клинок. Разбогатеть в очередной раз сорвалось. «Нет, еще не все потеряно», — подбодрил себя хозяин мастерских Кронштадта. «Да, расходы, да, потери. Чего не бывает в жизни. Получается, с этим змеем в лоб нельзя. Значит, попробуем по-другому. Мы не будем ему мешать». Пусть идет свободно в Рамбов, это уже не наше дело. Церберы дали слово, пусть теперь у них голова болит за этого поганца. Пожалуй, хватит. Спасибо, похмельный камень. Встав, Сильвер побрел к берегу. Выйдя из воды, оглянулся, погрозил далекому маяку. Весь остаток этой ночи Пифия так и просидела в задумчивости в своем удобном кресле на маяке, наблюдая бегство ночи и рождение зари. Предрассветный туман, клубясь мороком пеленой, затопил все вокруг. Устояли под натиском этой серой реки лишь купола соборов Архангела Михаила в Ораниенбауме и морского Никольского в Кронштадте. Первые лучи будто ударили в эти золотые колокола, и от них свет золотыми брызгами разлетелся во все стороны. Родился новый день. «Вот и утро», — сказала Пифия, грациозно потягиваясь и улыбаясь. «Хорошо-то как. Сегодня многое нужно успеть. Но сначала вздремнуть пару часов». Провидица направилась в спальню, по пути из вазочки зачем-то прихватив с собой большой оранжевый апельсин. И на мгновение подумав: «Где ты сейчас, змей?» Клоуны вошли в каваш, а река куталась в туман. «Светает», — сказал капитан. «Тихий ход». До места они дошли без приключений. Паромщик сбавил газ, В воде стояли люди, люди Михаила. Подошли на самом малом. «Ставь на нейтраль, не глуши». Движка почти не было слышно, он лишь побулькивал слегка. Лодку обступили. Каждый хотел выразить оружейнику свою радость от встречи. Ласка на всех шикала. «Тише вы, тише! Кругом твари!» Укрывшиеся то ли в реке, то ли в тумане, люди обнимались, подбадривая друг друга. «Твердыня!» — обрадовался змей. «Как ты?» Мужчина пожал плечами. «Выбросило взрывом, очухался в воде, долго нырял и плыл, и так до берега. Ночью шел по воде вдоль береговой линии, любовался вашей работой». «Ты молодец, парень живучий, и вправду твердыня!» Офицер похлопал товарища по спине. «Никого из наших не видел?» «Нет, капитан», — тихо сказал твердыня, опустив голову. Воинов, понимающе кивнул и обратился к Ласке. «Почему в воде? Твари?» «Да, решили не рисковать. После такого шума из соснового бора все монстры на побережье двинули. Хорошо, нас река от большинства зараженных отсекает. Капитан, а где моя винтовка?» «Кто о чем, о вшивой бане? Углы бы винтовка, а он, поверь, не из растерях. Ну, хватит ноги мочить, грузимся. Паромщик, нам еще два поворота вверх по течению, а там и до тира рукой подать. Метров 200-300 всего будет». Прошли по реке максимально тихо. Только в одном месте у гаражей увидели трех бегунов. Они заинтересовались и по берегу провожали клоунов, подпрыгивая от нетерпения и с вожделением посматривая на тех, кто сидел в лодке. После очередных гаражей к бегунам присоединился лотерейщик, возглавив преследование. «Да у нас тут целый эскорт образовался. Чума, мамба, уберите этих фанатов. Слишком много шума создают». Бестии как бежали, так и легли друг за другом. Выше по течению туман уплотнился, скрыв берега, создавая пугающую иллюзию того, что они находятся в каком-то безбрежном, таинственном океане, на этой утлой перегруженной лодчонке. Хотя паромщик уверенно вел моторку, прекрасно ориентируясь, не иначе как использовал свой дар. За вторым поворотом реки змей указал направление. Рулевой убрал газ, и они плавно уткнулись носом катера в заросший берег между двух огромных валунов. Воинов показал большой палец, прошептав «Выше всяких похвал, рулевой!» и призвал всех к внимательности и соблюдению тишины, прошептав «Тир недалеко! Если бы не туман, он был бы у нас в прямой видимости, а тварей и вправду много!» «По-тихому готовим оружие к бою. Нужно спешить. При достаточной видимости нам здесь не пройти, все поляжем». Командир тряхнул флягой и пустил ее по кругу. «Каждому по глотку. Идем колонной по одному. Первый я, за мной док и паромщик. За ними мамба, твердыня, ласка, замыкающая чума. 5 шагов, интервал протяженностью 5 ударов сердца. Если выстрел, интервал 10 ударов сердца». «Поклажу придется оставить в лодке. Берем только боеприпасы и личное оружие. По-светлому, дай бог, вернемся сюда. Стрелковым работает только мамба, чума и я. Остальные держите себя в узде. Шум — смерть наша. Если набегут, нам не выдержать навала. Слишком их много вокруг. Трофеи собираем, если позволит обстановка. Ласка!» Змей протянул ей свой нож. «Доверяю тебе, аристократа. Этот бравый парень со мной уже как лет 20, так что береги». Девушка кивнула, любуясь ножом. «Ваше оружие, капитан, как всегда, бесподобно. Не опозорю». Выстроились в колонну по одному. Попрыгали, все хорошо, ни у кого ничего не бренчало. «Вперед!» — дал отмашку Миха, и люди пошли вслед за своим командиром. 5 шагов — отдых, 5 шагов — отдых. Реальной видимости метров на 10. Они петляли, иногда под 90 градусов уходили с предыдущего курса. Страшно подумать, что бы они в этом туманном болоте делали, не будь с ними капитана. Пожалуй, лишь паромщик еще как-то здесь ориентировался. Твари не встречались на пути, и клоунам показалось, что они вот так зигзагами на цыпочках и дойдут до места. Вышли на ровную бетонную площадку. Прошли немного, как Воинов резко остановился, обозначив «замри». Повел головой вправо, озадачив всех своим видом. Оказалось, Он вел людей, не открывая глаз. Все услышали урчание и звуки, будто кто-то шумно принюхивался. Тишину разорвал топот, словно лошади в галопе неслись. Змей вскинул пистолет, раздались три тихих хлопка, слившихся в очередь. Из мглы выпали три отвратительные туши. Следом выстрелила чума. Тварь упала буквально у ее ног. Одновременно мамба пальнула навскидку. Пугалище рухнуло поодаль. Все тревожно замерли. «Топтуны!» — с опасением прошептала Ласка. «Вместе и сразу 5 штук. Змей, рядом кто-то очень серьезный». «Трое ходят по кругу», — так же тихо ответил офицер. «Один большой и 2 помельче. Остальные твари будто исчезли. Нет их рядом». Ласка кивнула. «Низшие уходят, когда высшие охотятся». «Вот же невезуха. Мы от тира метрах 100. Всем приготовиться. Они остановились, явно нас чуют». И Миха указал направление, медленно смещаясь в центр. Мамба с чумой встали с флангов, а остальные члены группы перешли за их спины. Момент нападения оружейник упустил. Он даже не представлял, что эти твари будут столь стремительны. 2 прислужников он отслеживал, а вот сильнейшая будто испарилась. Лишь повинуясь какому-то наитию, он зарядил очередью над головой. Успел крикнуть «В рассыпную!» Попал. Он это чувствовал. Очередь из черного света будто половину силы из него выжгла. Огромная тварь, размером с хорошего быка, еще в воздухе оглушающе заревев, рухнула там, где Миха только что стоял, зацепив и его, вспоров бетон когтями. Из ее широченной груди, пульсируя, брызгала кровь. Время будто остановилось. В голове медленно, очень медленно отдавались удары сердца. В этом тягучем времени раненая тварь быстро вскочила, и если бы не Ласка, быть командиру порезанным на куски. Девушка лентой проскользнула меж махающих лап разъяренной твари и в прыжке всадила монстру в шею аристократ. Чудовище на обратном движении откинуло ее, будто ужалившую осу. Этой паузы змею, чуме и мамбе хватило, чтобы нашпиговать бронированную башку твари стальными зарядами. Страшное зрелище, когда от головы чудовища отлетают целые куски черепа и мозгов, а оно еще живет, уже не видит, уже не слышит, а беснуется, режет бетон, как картон, пытаясь разорвать, уничтожить все вокруг и достать хоть кого-нибудь из обидчиков. Здесь, в этом кровавом месиве и разлетающихся кусках бетона, они потеряли паромщика. Тварь снесла ему голову и, почувствовав, что зацепила кого-то из иммунных, изрубила его в нет, перемешав с бетоном. Даже не похоронишь. Вот тут ее и положил оружейник, в упор выстрелив в споровый мешок, и сам упал рядом на колени, истекая кровью. Посмотрел на себя. Через всю грудь, как перевязь, от ключицы до тазовой кости, шли 4 глубоких разреза. Как только живот не вскрыло. Чувствую себя, как будто умер. Встать не могу, — подумал отрешенный офицер. Подбежал док, уложил на спину. Что у тебя? Ух ты! — выдохнул Айболит, увидев раны. Ничего-ничего. Похоже, регенерация у тебя, Кэп, отменная. Вон уже кровь не сочится. Знахарь снял фляжку с живчиком, дал сделать небольшой глоток. Остатки вылил на раны. Змей скривился от боли, но голоса не подал. Живчик помог, вернув крохи сил. Он хотя бы мог говорить. Тут подошел Твердыня, неся на плече Ласку, положив ее рядом. Воинов разлепил губы. «Твердыня, соболезную. Паромщик был хорошим другом. Простите, не уберег». Твердыня кивнул. «Не стоит, капитан. Это Стикс, а не Подмосковье». «Что с ней?» — пролепетал раненый, во рту будто камни мешали языком ворочить. Полное бессилие. «Жива!» — прохрипел Твердыня. «Элитник ударил ее сильно, но ран на теле нет, дышит». Док вынул из носка плоский стеклянный флакончик. «Это лайт-спек с моей наработкой. очень сильное средство. Извини, змей, без спроса взял твой янтарь. Бес алхимически попутал. Никогда не держал в руках янтарный монолит. Вот и не удержался. Там еще на яхте выгнал. Всего-то кроху отломил». «Отставить», — едва слышно прошептал оружейник. «У нас нет твое-мое. Делай, что нужно, док». Айболит раскрыл рот ласке и вкапал 3 капли из крохотного пузырька. Блондинка глубоко вдохнула, выгнулась несколько раз, будто током приложила, закашлялась, жутко покраснела и села, непонимающе глядя на всех. Когда, наконец, воспоминания настигли ее, девушка в мгновение ока метнулась к элитнику, выдернув из его шеи нож, вернулась. Упала на колени рядом с Михаилом, нагнулась, не обращая на его раны никакого внимания, и, пользуясь его беззащитностью, поцеловала. С сожалением оторвавшись, горько вздохнула, сказав: «Спасибо, капитан, от всех нас спасибо. Если бы не ваше оружие, всех бы нас схарчили здесь». Мамба с Чумой не согласились со своей подругой и грубо оттеснили их с Айболитом от тела капитана. «Извини, док», — сказала Чума, — «отдохни минуту, подумай над будущими экспериментами. А ты, ласка, за нас наши благодарности не раздавай, дай нам самим насладиться этим, пока Кэп беспомощный. А то в обычном состоянии он как полос, голыми руками не возьмешь. И опять же, надо как-то боевой дух поднимать». Каждая из девушек приложилась, наградив змея долгим поцелуем. Пока подруги занимались, как думала ласка, этим заслуженным делом, она выпотрошила элитника, руберов и топтунов. «Хорош, хорош боевой дух поднимать!» — закипел Айболит, когда девушки решили повторить с благодарностью. Док с твердыней не без труда оттащили ненасытных от командира. «Ну вот, а то эта ваша благодарность в голове клана как-то начинает напоминать начало фильма для взрослых с элементами ужаса», — давя улыбку, сказал алхимик. Тут подоспела ласка. «Народ», — заявила она, — «представляете, 178 споронов, 63 гороха, жменя узелкового янтаря и 4 жемчужины, 2 красных, 2 черных, и еще 1 черная расколота, думаю, выстрелом змея. Подпорченная жемчужина, наверное, доку пойдет на опыты». Айболит тут же предельно заинтересованно переключился, напрочь позабыв о раненом. Закивал головой, как болванчик, мол, пойдет, конечно, пойдет, очень даже подойдет. «Я думал растолоть жемчужину и...» Его никто не слушал и даже, похоже, не видел. Кто же слушает этих странных ученых, да еще в таких обстоятельствах? «Представляете?» — продолжала шепотом тараторить ласка. «Стечкин капитана — это что-то с чем-то, оружие бога какое-то, все попадания в элитника сквозные. Он бестию в тонну весом в решето превратил, и это из пистолета!» Все посмотрели на беспомощного оружейника. Злое выражение лица ему нисколько не помогло. Он так и лежал, как бревно. «Может, он и вправду из этих?» Чума ткнула в небо. «Из небожителей». Надо было что-то делать. Змей даже не понял, как, но, видимо, от поцелуев силы поднабрался и пнул Айболита. Мол, тут один из небожителей загибается, а они лясы точат. К сожалению, пинок не удалось повторить. Док очнулся от грез о будущих экспериментах, засуетился, проверил пульс, посмотрел зрачки, зачем-то осмотрел ротовую полость и по капле влил в капитана свою эссенцию. Оружейнику за его долгую и непростую жизнь всякие жидкости приходилось пробовать. Но столь ярких, острых и таких шизанутых никогда. Будто в рот попало 3 до невозможности сладких капли магмы. Жидкий огонь будто разом вскипятил кровь в его теле, и он унесся куда-то в темноту, а увидев свет маяка, рванул к нему и стал узнавать местность. «Это же Ораниенбаум, вот транзитка, вот угольная стенка, где еще мальчишкой он ловил здоровенных лещей. А вот и рыбный порт, и небольшой бетонный мыс Бакенный с новым мощным маяком и красивым домом на самом краю, где одно из окон светилось ярче, чем сам маяк. Воинов проник туда, как мотылек, летящий на яркий свет. Он увидел удивительно красивую девушку, лежащую на огромном ложе, почти обнаженной, если одеждой считать тонкий прозрачный пеньюар. Красавица манила его руками. Рядом на белоснежной постели лежал большой оранжевый апельсин. «Иди домой, змей! Преград нет! Иди домой!» Похоже, его трясло посильнее, чем давеча ласку, потому что держали его все разом. «А вот запах-то зачем держать? Ну, девки бедовые, отплачу!» Микстура дока начала действовать. Михаила отпустила, а от крайнего изнеможения, боли, неуверенности и желания поесть-поспать вмиг только пепел остался. Стрелка передернула несколько раз, вспомнился вкус этой огненной микстуры, попавшей в рот. Он приподнялся, посмотрел на грудь. Ужасных глубоких порезов не было, только одежда в клочки и покрытые корочкой раны в сантиметр шириной, выглядывающие из прорех. Мужчина встал на ноги. Девушки, как будто ничего и не было, рыскали взглядами по туману, держа на изготовку оружие. Оружейник покачал головой. «Капитан, как вам зелье? Правда бомба?» — спросил док. «Это точно. Атомная. А эта бомба, наверное, и от косоглазия лечит?» «Моя эксклюзивная разработка, Light Spec Айболита», — выпятил грудь знахарь. «Конечно, лечит. А при чем тут косоглазие, Кэп?» — удивился он. «Просто, док, если ты еще раз меня в темную используешь, у тебя навсегда разовьется косоглазие. Это я обещаю. И вся надежда будет только на твое эксклюзивное зелье». «Простите меня, капитан, это все от излишнего рвения. И за янтарь, и за использование в эксперименте», — пристал как репей со своими извинениями Айболит. «Вот же душный какой, и точно его нужно в башню, а то погибну в рассвете сил в каком-нибудь очередном его эксперименте». «Даже не думай, док. Считай, что это было мной одобрено, но лучше впредь всегда ставь меня в известность. Ученому, тем более алхимику, грех отказывать». Знахарь с благодарностью глянул на капитана, в глазах его горел фанатичный огонь первооткрывателя. «Понял». Змей обратил свой взор на девушек. «А вам, красавицы мои, при случае я сполна той же монеты отплачу. Перезарядить оружие». «Все пугаете, Кэп. Уж отплатили бы, и вправду, чего все откладывать да откладывать?» Он подошел к сраженному элитнику. Хотелось посмотреть на чудовище. Сам только внешний вид монстра впечатлял. Чудо, что они выжили в этом противостоянии. На земле лежал этакий бронированный бычище, но вместо копыт были лапы с когтями-кинжалами, рвущими бетон, как бумагу. Как выжить людям рядом с такими монстрами? Ответа на свой же вопрос у Михи не было. Он нагнулся и вырезал аристократам когти твари. Пришлось потрудиться, попотеть. Сталь ножа с трудом пилила кость элитника. Ласка с доком присели рядом. Девушка просто с интересом, док с пониманием. Душа новатора чувствовала брата по крови. «Кэп, зачем вам это?» — спросила девушка. «Думаю, хорошее оружие получится из этого материала», — вставил свои 5 копеек Айболит. Тихо пресек разговоры змей и осмотрел оком окружающее пространство. «Твари возвращаются. Уходим. Стройся в том же порядке». В этот раз они за считанные минуты дошли до тира. Рассвет наступал стремительно. С первыми лучами солнца и туман поредел, истончился и пропал. Миха про себя выругался. Им оставалось лишь обогнуть тир, а там спасительная люлька, но путь преграждала, почти в прямой видимости, целая армия тварей. «И откуда столько?» — удивился Воинов. «Орда! С запада новая саранча!» — на ухо прошептав, просветила администратор злых клоунов. «Да, попали мы, Кэп, как кура во щи попали!» «Замереть, присесть», — жестами скомандовал офицер. Сверху упал маленький камушек. Михаил глянул. Улыбающийся глыба спускал к ним на веревке мешок. В нем оказался выхлоп валькирии и штук 10 магазинов к нему, перевязь с ПП-2000 и 5 набитыми магазинами и полная фляжка с живчиком. Живчик тут же пустили по кругу. Стало веселей. «Ласка!» — тихо позвал оружейник, передавая ей выхлоп. Девушка вцепилась в оружие, словно клещ, благодарно послав поцелуй великану. Хорошо остальные не додумались это повторить. Алеша Попович точно бы упал с парапета. Разобрали магазины. «Твердыня, приготовься! Сейчас обвяжем тебя, глыба поднимет, там безопасно!» Фортификатор, видимо, хотел возразить. Змей отрицательно покачал головой. «Без обид, Твердыня, ты самый неподготовленный из нас. Я не имею права рисковать, и нам легче будет, поверь». Он все понял и возражение придержал. Из мешка быстро сделали сиденье, обвязали Твердыню веревкой. Командир подал сигнал брату, и фортификатора потащило вверх. Повезло, твари не заметили. «Следом пойдешь ты, док. Алхимики — самые ценные специалисты. Мы не имеем права рисковать ученым». Против подобных высказываний у Айболита не нашлось аргумента. С его подъемом тоже прошло все гладко. «Нужно поговорить», — тихо сказал Воинов. Они с валькириями сбились в кучу, голова к голове. «Подъема здесь больше не будет». «Почему, Кэп? Ведь повезло, получилось», — удивилась Мамба. «Повезло», — согласился Миха. «Заодно и слабое звено убрали. А вот каждый последующий подъем сильно сокращает шансы оставшихся на выживание. Теперь по предстоящему бою. Нам и на 5 метров не сдвинуться, засекут. Значит, начинаем первыми, в скрытом режиме. Сколько сможем положить, столько и положим. У меня ПП-2000, он намного шумнее ваших выхлопов. Поэтому тихо сидим на месте, я заряжаю магазины, вы стреляете. Патронов у нас завались, не жалеем. Начинаем отстрел с дальних, так они сразу не сообразят, что происходит. Опять же голод, своих жрать начнут. Запах крови будет подальше от нас, еще один плюс. И еще, там у здоровяка должно быть несколько крупнокалиберных кордов, так что если что, он поддержит. Начали. Первые твари упали. Девушки стреляли и стреляли, это напоминало конвейер. Оружейник едва успевал снаряжать магазины. Среди тварей начались драки за падших. Поднялся истошный визг и вой, а монстры падали и падали. В Орде воцарился хаос. Их всех накрыло пищевое безумие. Зараженные уже рвали друг друга, не разбираясь. «Отдыхаем», — сказал Михаил. «Они пока сами с собой справляются». «Кэп, давай поживчику, а?» «Думала, что происходящее там, в кровавом тумане, будет самым страшным из моих воспоминаний. Сильно ошибалась», — сказала чума. Капитан отстегнул флягу, все выпили по глотку. Стрелок посмотрел на поле боя, где резвилась сама смерть. Хаос только нарастал. Твари сбились в плотную мешанину и рвали друг друга на куски. «За мной!» — скомандовал змей и пополз, щурясь от боли. Стрелки устремились за ним. За углом поднялись на ноги и поспешили к спускающейся люльке, где находился богатырь со своим печенегом на изготовку и какой-то 2-метровой трубой за спиной. На плече его сидела тигра, рядом тень. Воинов получил такой заряд радости и обожания, исходивший от хвостатых друзей, что едва не споткнулся и не пропахал носом землю. Парочка быстро перебралась к оружейнику, радостно попискивая. Тигра, как большая собака, прижималась к ноге, иногда покусывая руку хозяина. «Вот это зубы!» — подивился Миха. А вот неугомонный тень носился как торпеда по плечам, голове, иногда, хватаясь за нос, заглядывал в глаза. Удалось, наконец, обняться с Поповичем и выжить. «Правду», — говорил знахарь, — «его скелет перестраивался, ничего не трещало, ничего не ломалось под этим прессом». «Змей пришел! Спасибо, змей! Глыба ждал!» Воодушевленные люди от радости потеряли бдительность. Хорошо тигра предупредила, а так бы позволили тварям подбежать вплотную. Со стороны карьера подтянулись старые знакомые — чайки ливера. Вот же какими шустрыми тварями карьерные стали. Еще и вас тут не хватало, выкормыши потрошителей. Здоровяк уже стрелял, снося передние ряды как косой. Они едва успевали отстреливаться от монстров, среди которых в основном были бегуны, но их было слишком много. заработали два крупнокалиберных пулемета с тира, сразу сильно поредив задние ряды. Богатырь удивил. Когда кончились патроны, он схватился за трубу из-за спины и стал охаживать ею тварей, да с такой силой и быстротой, что те летели от его ударов ломаными куклами. Стоял лишь вой трубы и треск костей. Клоуны аж перестали стрелять, боясь попасть в Поповича, а он один со своей трубой теснил зараженных все дальше и дальше от люльки. Командиру подумалось: «Этому богатырю да меч-кладенец бы!» «Недосол, пересол, поднимайте! Глыба, назад!» — заорал змей. «Глыба, назад! Быстрее назад!» — заорали все в люльке, когда она дернулась и поползла вверх. Парень не заставил себя ждать, бегать он умел. Гигант лосем-великаном ломанулся назад, подпрыгнул, вцепился в борт и так и доехал до самого верха, с улыбкой от уха до уха.